Глава 37. Размеренным шагом. С каждой прошедшей неделей уроки «Разум как огонь» становились все скучней. Да, они по-прежнему шли в копилку его навыков ментального боя, но были невыносимо однообразны и давали все меньший эффект. К тому же его защита уже уверенно держала атаки учительницы, так что уроки больше не заканчивались убийственной головной болью и желанием лечь ничего не делать. Теперь занятия испытывали только его терпение, оставляя его утомленным и раздраженным, но вполне дееспособным. Он принял решение. Раньше он так и не обошел все известные ему паутины Ране, желая сначала закрепить основу у следующих за рекой, но сейчас ему все чаще казалось, что разум как огонь намеренно тормозит обучение своим перфекционизмом, чтобы не показывать продвинутые техники. На его взгляд, он уже вполне прилично освоил защиту, так что обойти оставшиеся племена и послушать, что они скажут, ему не повредит. Первым делом он направился к просвещенным поборникам. Они, по идее, должны быть крайне заинтересованы как в обучении аномального психика вроде него, так и в материалах, которые он предлагал. Увы, лишь по идее. Их первоначальные условия не лезли ни в какие ворота, а они требовали просто баснословную сумму в деньгах и магических предметах. Разумеется, он не согласился, да и не мог согласиться, у него была лишь половина от запрошенной суммы. Даже если бы он собрал все свои сбережения и продал все до единого кристалла маны, этого все равно не хватило бы. На то, чтобы прийти к более вменяемой цене, ушло 3 недели. И то лишь потому, что Ране наконец поняли, что он спешит. К тому моменту цикл уже заканчивался. Несмотря ни на что, он вновь и вновь приходил к ним в течение 4 циклов, пробуя различные подходы, но в итоге сумел сократить время переговоров лишь на 2 дня. Следовало признать, полученные с таким трудом уроки оказались высшего качества. Поборники не только дали ему действенные рекомендации по вопросу усиления ментальных щитов, что тут же сказалось в занятиях с разумом как огонь, они помогли и с другими аспектами его способности. Например, Зорян научился создавать 2-сторонние связи, позволяющие телепатически общаться с непсихиками и поддерживать несколько связей одновременно. Аранеа даже научили его лучше обрабатывать результаты прорицания, сбрасываемые заклинанием непосредственно в мозг. Полезный навык. Тем не менее, на 4-й раз Зорян решил отказаться от услуг просвещенных поборников. Да, они были полезны, но не стоили той прорвы времени и нервов, что он на них тратил. К тому же они наотрез отказались учить его манипуляции с памятью, пока он не согласится на полное сканирование своей старейшинами племени, что практически ставило крест на их сотрудничестве. На такое он никогда не согласится. Поскольку переговоры с просвещенными поборниками включали длинные периоды ожидания, Зорян параллельно пытался договориться с изысканными мудрецами. Их тоже пришлось долго уговаривать, на этот раз из-за их подозрительности, да и то, что он продал следующим за рекой телепатические ретрансляторы, отнюдь не улучшало их отношения. К счастью, после первого успеха в переговорах он тут же нашел лазейку, позволяющую быстро уговорить мудрецов. Всего-то и нужно было продемонстрировать свое мастерство в заклинательных формулах и пообещать помочь адаптировать людские и магические техники к пряже. Это заинтересовало их куда больше, чем какие-либо материальные блага, и этот способ позволил сократить время переговоров до 1 недели. Впервые увидев пряжу изысканных мудрецов, Зорян был поражен. Он ожидал чего-то относительно простого, например, знакомых акасианских глифов, вытканных на паучьем шелке, а то и образованных отдельными нитями. Вместо этого мастер изысканных мудрецов, с которым ему предстояло работать, привела его к 4 каменным столбам, меж которых висела сложная многослойная сфера паучьего шелка. Сфера тускло светилась белым в темноте комнаты, яркие точки танцевали по нитям в сложном, не поддающемся расшифровке ритме. Каждый дюйм ее поверхности, как оказалось и внутренних слоев тоже, был покрыт глифами. Незнакомыми, не икосианскими глифами. И сопровождающая сказала, что это упражнение для начинающих. Никто не покажет незнакомому чужаку действительно ценные образцы. В тот момент он понял, что взял себе задачу не по силам. Чтобы помочь мудрецам с их пряжей, он должен был сам разобраться в совершенно незнакомой заклинательной традиции, да, дочерней по отношению к акасианской, что значительно упрощало дело, но тем не менее. Для этого ему потребуются годы, отнюдь не та цель, которую можно достичь между делом. И все же он попытался, что совершенно лишило его свободного времени на 4 циклов, и изысканные мудрецы как будто были довольны его работой, но в итоге он решил, что это не стоит потраченных усилий. Хоть сама тема и была невероятно интересной, Многие исследователи убили бы за возможность оказаться на его месте и изучать неизвестную магическую традицию. По большому счету, она отвлекала его от основной цели, что на данный момент было неприемлемо. И к тому же уроки ментальной магии, что он получил в оплату трудов, мало чем отличались от занятий у следующих за рекой. Да, он познакомился с боевым стилем, несколько отличающимся от следующих и большинства других племен. Мудрецы во главу угла ставили групповой бой. Но ему от этого было мало пользы, у него не было напарника-психика, разве что выучил пару трюков против многочисленного противника. Поначалу мудрецы и слышать не хотели о том, чтобы обучить его работе с памятью, но после двух циклов работы с пряжей делать вид, что он впервые ее видит, уже не представлялось возможным. На следующий раз он объяснил свой опыт тем, что ему показали азы в паутине Сиории. И его тут же доставили к матриарху, который раньше не проявляла к нему никакого интереса, общаясь исключительно через подчиненных. Она была крайне заинтересована отправить с помощью Зака экспедицию в Сиорию, чтобы установить контакты с местной паутиной. И даже известие, что та паутина была истреблена, не охладило ее энтузиазма, это просто меняло задачу экспедиции с дипломатии на мародерство. Прелестно. Но зато за доставку экспедиции в Сиорию, ее охрану и транспортировку назад, ему обещали, ну, почти все что угодно. И да, манипуляции с памятью в том числе. Оставляя за кадром то, что экспедиция потребует его возвращения в Сиорию, и то, что речь шла о разграблении тела выпавших друзей, была еще одна маленькая проблема. Он не был уверен, пользовалась ли паутина Сиории пряжей. Он подозревал, что пользовалась. Многие факты, упомянутые матриархом, на это указывали, но полной уверенности не было. А он всего-то хотел отговорку, откуда он знаком с искусством Ирана. Определенно, прежде чем соглашаться на экспедицию, ему следует самому посетить руины поселения и посмотреть, что да как. Теперь, когда просвещенные поборники и изысканные мудрецы выбыли из списка, во всяком случае временно, у Зорина осталось лишь три возможных альтернативы следующим за рекой. Три сомнительных паутины, о которых предупреждали собирательницы. И Зорин уже был готов нанести им визит, когда разум как огонь внезапно решило, что они могут перейти от азов к более сложным приемам. Заявление «разум как огонь», что его ментальная защита удовлетворительна и можно переходить к атакующим техникам, Зорин встретил со сдержанным оптимизмом, но многого не ждал. Вероятно, уроки станут менее болезненными, ведь теперь целью атак станет его учительница, но едва ли он чего-то этими атаками добьется. Ее ментальная защита должна быть первоклассной. Но когда разум как огонь просто встала перед ним и велела нанести удар со всей силы, он не стал возражать. Он влил в атакующую технику целую прорву маны, тот максимум, который мог выдержать заклинательный контур, и обрушил ее на щиты учительницы. Результат превзошел все ожидания. Вместо того, чтобы бессильно отскочить от щитов, как ожидал Зориан, его атака с легкостью сорвала защиту Ране и сокрушительным тараном врезалась в ее оголенный разум. Она закричала от боли, содрогаясь всем телом, и через секунду в комнате началось форменное светопредставление. Все окрестные Ранео бросились выяснять, что происходит. Зорин попытался объясниться и не допустить конфликта, хоть ему и казалось, что следует немедленно бежать, а рука уже нащупала жезл возврата. К счастью, разум как огонь вовремя пришла в себя и разрядила обстановку. И тут же, заявив, что все в порядке, урок продолжается, выставила прочь всех Ранео, что сбежались на ее защиту. «Проклятье!» – проворчала она, когда они вновь остались наедине. «Мало того, что меня одолел зеленый человеческий психик, так еще и все об этом узнали. Мне это долго не забудут». «Простите?» — отозвался Зориан. Честно говоря, он даже не знал, что сказать. «Не стоит», — ответила она. «Это целиком моя вина. Твоя неопытность заставила меня считать тебя кем-то вроде наших детенышей, и я необдуманно посчитала, что и твоя атака будет такой же, как у них. Но хоть твои навыки ментального боя оставляют желать лучшего... Ты опытный маг с большим резервом и уверенным владением маной. Мне следовало начать со своей лучшей защиты и постепенно снижать ее прочность. И уж, конечно, не стоило устанавливать мощность защиты по наитию. Пусть это будет уроком и для тебя. Если решишь кого-то обучать, не будь самоуверенным и высокомерным. Не то и тебя одолеет едва вылупившийся детеныш. Эй, черт возьми, он не детеныш. Ему остался всего один год до совершеннолетия. А если считать время петли... то он давно уже взрослый. Но спросил он совсем о другом. «Я ведь вам ничего не повредил?» «Нет, конечно нет. С чего ты...» «А, Похоже, спеша довести твои практические навыки до приемлемого уровня, я не дала тебе многого из теории. Например, что случается, когда нападающий пробивает щиты цели? Что-то плохое? Предположил Зориан. Да, но, вероятно, не настолько плохое, как ты предполагаешь. Возразила она. Грубо говоря, с незащищенным разумом можно сделать четыре вещи. Во-первых, можно просто нанести телепатический удар, стремясь задавить его. В большинстве случаев это лишь позволяет на время обезвредить цель. Убить ментальной атакой очень трудно. Обычно они вызывают лишь сильные боли и потерю сознания. Возможно, на продолжительное время, и после у цели будут головные боли, провалы в памяти и замешательства, но со временем она наверняка восстановится. «О, этого я не знал», — признался Зориан. Он всерьез полагал, что достаточно мощный телепатический удар может нанести необратимые повреждения. С другой стороны, со временем может означать и годы, так что не стоит недооценивать опасность. К тому же болевой эффект ментальных атак наверняка можно приспособить для пыток. «Значит, травма вам не грозит, но некоторое время будет болеть?» «Да, примерно так». «А остальные три вещи, что можно сделать с разумом?» — спросил он. «Ну, во-вторых, из него можно извлечь информацию, читая мысли или воспоминания. Конечно, читать мысли куда проще, но зачастую неэффективно. Ране, маги людей, да и многие гражданские обучаются владеть своим разумом, и считать нужные из их поверхностных мыслей становится куда трудней. Остается чтение памяти, которое сложнее, чем кажется. Большинство людей имеет огромный объем воспоминаний и способно вовремя ощутить и воспрепятствовать вторжению. Даже не психик сильной воли может не допустить начинающего психика до своей памяти». Зорин промолчал. Он много раз просил обучить его работе с памятью, но она каждый раз отвечала, что он еще не готов. И едва ли сейчас ответ будет другим, разве что отказ будет не таким решительным. В-третьих и в-четвертых, есть то, что мы называем поверхностной глубокой манипуляциями. Эффект поверхностных манипуляций кратковременен. Обман чувств или усиление одной из эмоций жертвы, чтобы достичь желаемого результата. С другой стороны, глубокие манипуляции куда окончательней. Это изменение воспоминаний, стирание целых периодов жизни, глубокое внушение и превращение цели в спящих агентов. Под магией разума люди обычно понимают именно глубокую манипуляцию, но на самом деле она применяется очень редко. Подобные серьезные изменения требуют глубокого погружения в разум жертвы и продолжительной работы. В бою это невозможно, только по отношению к уже побежденному и обезвреженному противнику. И даже среди Арана это искусство считается темным. Мало кто уверенно владеет им. «И теперь вы скажете, что поэтому и не хотите обучить мне работе с памятью». Вздохнул Зориан. «И да, и нет». Осторожно сказала разум как огонь. «То есть просто завуалированное нет». С иронией ответил он. «И уже третий раз подряд. Видимо, мне придется отыскать еще паутины». «О, так ты обращался и в другие паутины?» Паучиху его замечание совершенно не задело. «Любопытно. Как-нибудь расскажи мне об этом. Но не списывай нас раньше времени». «Да, мы не готовы впустить тебя в свою память даже для тренировки, но это не значит, что мы не можем тренировать тебя. Пока ты не нашел достаточно смелую Ране, что откроет тебе свой разум. А чтобы подготовить меня, для тебя главная сложность при чтении разума Ране заключается в том, что наше восприятие мира слишком отличается от твоего. Наши глаза смотрят в трех направлениях, и только одно из них — взгляд больших передних глаз, подобно человеческому. Мы воспринимаем вибрацию ногами, а наше осязание намного изощреннее твоего. Именно с его помощью мы находим дорогу в темноте тоннелей». «Вы не можете видеть в темноте?» – удивился Зориан. «Большинство жителей подземелья могут». «Нет, чтобы видеть, нам нужно хотя бы немного света», – ответила она. «Зато мы отлично видим в сумерках, но мы отошли от темы. Я пытаюсь донести до тебя, что даже если ты получишь доступ к памяти Ране, скорее всего, ты не сможешь его прочесть». «Сначала ты должен привыкнуть к нашему восприятию мира, и с этим я могу тебе помочь. Я могу допустить тебя до моих чувств, чтобы ты привыкал. Или даже упаковать пару-тройку незначительных воспоминаний и передать тебе, чтобы ты учился работать с пакетами памяти Аране». «О!» — глупо сказал Зориан. «Да, по описанию это здорово пригодится». Престыжённый ее ответом, он вернулся к ментальному диалогу. «Может быть, мы этим и займемся? Сказать по правде, все эти боевые тренировки уже достали». «Не сомневайтесь, я осознаю, что ментальная защита — это важно, но если будем продолжать, я просто свихнусь». «Да, разумеется. Я хотела подождать, пока ты не сумеешь пробить мои щиты, и ты это уже сделал. Совсем не так, как я ожидала, но уговор есть уговор. Мы начнем с поверхностных манипуляций. Они понадобятся тебе, чтобы касаться чужих чувств. Что твои прежние учителя Ранея говорили тебе о них?» «Почти ничего, кроме того, что они существуют», — ответил Зориан. «Но ведь поверхностные манипуляции — это, по сути, контроль разума. Мы проходили его в Академии только теоретически и с упором на выявление и противодействие, но тем не менее. Кратко изложи, чему вас там учили». «Велело разум, как огонь. Хочется знать, чем я работаю». Поведя рукой, Зориан создал в воздухе светящуюся диаграмму, известную среди студентов как «квадрат ментального контроля». Официального названия он не помнил, оно было слишком длинным и мудрённым для таблички с четырьмя словами. Квадрат делился на четыре меньших, в каждом из которых был вписан способ воздействия на человека магии разума. Доминирование, внушение, манипулирование, иллюзии. «Симпатично», — бесстрастно прокомментировала разум как огонь. «Но должна признаться, я никогда не изучала человеческую письменность, так что тебе придется объяснить, что это значит». «А, точно. Он иногда забывает, что при всех своих контактах с людьми Ране все же иные существа с совершенно другой культурой». И кассиане относились к письменности с едва ли не религиозным трепетом и распространяли ее всюду, где приходили к власти. Так что на всей территории бывшей империи была почти поголовная грамотность, их политика вполне оправдывала себя. Грамотность населения значительно упрощала подготовку множества магов. Ране, в свою очередь, такой традиции не имели, да и вряд ли смогли бы эффективно использовать человеческий алфавит. Он знал, что в паутине Сиории были Ране, умеющие читать и писать, но большинство не считало нужным этому учиться. «Заклинания доминирования и внушения подчиняют цель воли заклинателя», — начал Зориан, указывая на верхнюю строку. «В случае доминирования заклинатель прямо приказывает цели что-либо сделать и заставляет подчиниться. При внушении чужая воля преподносится как собственное желание цели. Эти заклятия зависят от обстоятельств и характера цели. В случае некоторых людей или особых обстоятельств этот вид ментальной магии совершенно бесполезен. Например, практически все откажутся убить себя или тех, кто им дорог, и практически невозможно убедить патрульного, что ты не тот, кого он ищет, если он видел портрет или ему на тебя указали». Он перешел к нижней строке. «С другой стороны, манипулирование и иллюзии не зависят напрямую от характера цели и обстоятельств применения. Манипулирование перехватывает контроль над двигательными центрами жертвы, управляя ей, ну, как марионеткой. Иллюзии воздействуют на восприятие цели. Ни то, ни другое нельзя перебороть усилием воли. Правда, манипулирование должно сначала преодолеть магическое сопротивление цели, а иллюзии можно обнаружить и рассеять». Зориан вновь повел рукой, и схема разделилась на две половины. Слева — доминирование и манипулирование, справа — внушение и иллюзии. «Доминирование и манипулирование — силовые методы воздействия», — пояснил он. «Жертва знает, что находится под действием чар, и будет крайне недовольна заклинанием, когда их эффект закончится. Они применяются в бою против несомненных врагов. Внушение и иллюзии действуют куда тоньше. Жертва может и не узнать, что на нее воздействует, и задача заклинателя как раз и состоит в том, чтобы она как можно дольше об этом не узнала. Эти заклинания обычно применяются в разведывательных или криминальных целях. Принуждающие заклятия сверху, управляющие снизу. Силовые методы слева, тонкие воздействия справа». «Да, все верно». Он развеял диаграмму, ожидая ответа разум как огонь. «Любопытная классификация», — заметила та. «В этой простоте что-то есть, я запомню. На самом деле все куда сложнее и не так четко разграничено. Но сейчас-то не важно, мы вернемся к этому позже. Сказать по правде, я никогда не любила тратить время на теорию. Сегодня мы уже уделили достаточно времени, так что давай займемся чем-нибудь продуктивным». Последовавший урок оказался крайне болезненным, напомнив Зориану самое начало обучения, несколько циклов назад. Она настаивала, что обучает его так же, как и других учеников, но Зориан не сомневался, это внезапная жестокость, расплата за то, что он застал ее врасплох. К счастью, примерно через неделю она успокоилась. К несчастью, ему и в последующие циклы придется также выводить ее из себя, так что неделя мучительной головной боли в начале каждого месяца ему гарантирована. Бывают такие ситуации, куда ни кинь, везде клин.